«Дверь заперта», — предупредил Шут. «Звуки проникают, но сама дверь заперта. Во всех порядочных тюрьмах заключенных держат в заперти. Да, только запирают их снаружи». Дверь в самом деле не спешила распахнуться. Тем временем внутри камеры воцарилась полнейшая тишина. Насыщенная и деловитая. Которая, проползая сквозь трещины в стенах и выплескиваясь в коридор, обволакивает сердца липкой пленкой ужаса. Пока Маграт исследовала шероховатую поверхность дерева, Шут переминался с ноги на ногу. «Скажи честно, ты разве ведьма? Ну, эти-то назвали тебя ведьмой, а мне как-то не верится. Понимаешь, ты не похожа на ведьму, у тебя внешность другая». Он покраснел. «Я думал, что ведьма должна быть уродливой старухой, а ты совсем другая, честное слово. Ты удивительно красивая». Голос его потихоньку зачах. «Я полностью владею ситуацией», — отдавалась в голове Маград. «Может, раньше я сомневалась в своих силах, но теперь я совершенно в них уверена. Моя голова работает ясно, свежо, четко». И тут в высшей степени ясно, свежо и четко она осознала, что два комка колготок соскользнули в район талии, что макушка находится под стойким впечатлением, будто на ней свела гнездышко семейка малоопрятных пернатых, и что тушь с ресниц не просто сошла, но спустилась резвыми скачками. К тому же в паре мест платье было порвано, ободраны обе коленки, на руках взбугрились волдыри. И все-таки Маград, похоже, не ошибалась, полагая, что настал ее звездный час. «Мне кажется, тебе лучше держаться в сторонке, Веренс», — заметила она. «Я еще не знаю, что у нас получится». Послышался сиплый протяжный вздох. «Откуда тебе известно мое имя?» Маград подвела итог к своему исследованию двери. Дуб был старый, вероятно, нескольких столетий от роду. Однако внутри досок, которые за долгие годы превратились по твердости в нечто похожее на камень, она ощутила слабое место. Еще недавно у нее ушел бы весь день на разработку и обдумывание деталей плана, а также на отбор ингредиентов. Во всяком случае, таковы были ее давешние установки. Но теперь она была склонна усомниться в них. «Если вы хоть раз увидели, как из стирального корыта вылезает демон, вы уже ничего не испугаетесь». Она вдруг вспомнила, что Шут обратился к ней с вопросом. «Не знаю. Наверное, где-то его услышал». «Сомневаюсь. Она никому не известна, потому что я им не пользуюсь». Герцог всегда питал против него предубеждение. «Это моя мать придумала наградить меня таким имечком. Матери вообще любят называть детей именами правителей. Дед в свое время сказал, что с таким именем мне лучше не показываться на людях». Маград кивнула. Ее взор с профессиональной дотошностью блуждал по сырым стенам темницы. Место, что и говорить, было то еще. Старые дубовые доски долгие столетия стояли под сумрачными сводами, не обращая внимания на смену времен года. Матушка как-то раз говорила, что все деревья — суть одно большое дерево. Кажется, нечто в этом духе. Маград тогда показалось, что она уловила смысл иносказания, хотя сейчас не взялась бы разъяснить его даже себе самой. Весна уже вступала в свои права. Дух дерева, по-прежнему обитающий в этих досках, тоже помнит весну. А если и позабыл по старости, ему всегда можно напомнить. Она возложила на дверь ладони, раздвинула пальцы и прикрыла глаза. Мысль ее ринулась сквозь толщу камня вон из замка. Проборонила бурые почвы овцепиков, взмыла воздух, окунулась в сияние солнца. С точки зрения шута, Маград уже несколько минут пребывала в полном оцепенении. Затем, мягко шурша, пришли в движение ее волосы. Вслед за тем в его ноздри ударил запах прелой листвы. И, наконец, нежданно-негаданно та сила, что способна заставить дряблую поганку раскроить 6-дюймовую плитку мостовой, а несмышленого угря преодолеть 1000 миль океанской стихии и вернуться в тихую запруду в верховьях речушки. Эта сила вырвалась из Маград и ударила в дверь. Маград медленно отстранилась. Разум ее яростно сопротивлялся позыву зарыться в камень пальцами ног, пустить корни и веточки. Шут бросился ей на помощь. И когда он подхватил ее, могучий толчок, сотрясший ее тело, чуть не сбил с ног его самого. Повиснув над тщедушным тельцем, жалобно попрекивающим колокольчиками, Маград наслаждалась собственным триумфом, свершилась. И без всякой искусственной магии, жаль только никто не видел. «Близко к двери не подходи», — предупредила она. «Мне кажется, я ей всыпала от души». Шут, который по-прежнему удерживал в руках ее тело, был слишком взволнован, чтобы подать голос. И все же Маград удостоилась ответа. «Тут ты права», — произнесла матушка Ветровоск, показываясь из темного угла. «Честно говоря, я бы до этого не додумалась». Маград уставилась на нее во все глаза. «И давно ты здесь стоишь?» «Минуты 2-3». Матушка мельком глянула на дверь. «Техника у тебя хорошая, но дерево очень уж старое. Кроме того, по-моему, оно в свое время пережило пожар. И потом, погляди, сколько в нем всяких железяк. В общем, с деревом вряд ли что-то получится. Можно, конечно, протаранить камень, но если уж...» Резкий чпок перебил ее. За первым чпоком последовал второй, потом третий. И, наконец, разразился целый чпокающий ураган. Словно лопались и плющились меренги. Надсадно кряхтя, двери давали почки, из которых лезла листва. Несколько мгновений матушка в упор разглядывала дубовую дверь. Затем перевела взор на задохнувшуюся от ужаса Маград. «А ну, живо!» — гаркнула она. Подхватив шута, обе ведьмы, пригнувшись, устремились за спасительный выступ контрфорса. Дверь тем временем предупреждающе крякнула. Несколько досок, корчась в вегетативной судороге, выдавили из себя гвозди, как занозу из раны. По коридору рикошетом полетели брызги каменной крошки. От замка отделилась какая-то увесистая деталь и, свистнув над головой пригнувшегося шута, врезалась в противоположную стену. Меж тем из нижних досок полезли буйные белые корни. Не уцепившись за сырую каменную кладку, они скользнули к ближайшему разлому в стене и принялись за бурение. Отверстия из-под сучков вдруг заново отрастили ветви, а те, врезавшись в кладку дверного проема, разнесли ее напрочь. Над всем этим стоял низкий, ракочущий вой, Эта древесная клетчатка пыталась обуздать неуемный порыв, заклокотавший в ней жизнь. «Можно было бы пробить камень», — повторила матушка Ветровозка. Когда коридор сделался еще чуть-чуть светлее, после того, как обвалился очередной его участок. «С деревом я бы точно не стал возиться». «Нет, ты не подумай, ничего против я и не имею», — вставила она, заметив, что Маград собирается что-то возразить. «Работа вполне приличная. Мне, конечно, кажется, что ты слегка перестаралась, но в остальном полный порядок. Понимаешь, я просто не умею работать с камнем». «Я прошу прощения», — попытался вмешаться Шут. «Глупости, камень — это дело привычки. Простите, пожалуйста». Обе ведьмы разом уставились на него, и Шут невольно попятился. «По-моему, вы пришли кого-то спасать», — робко напомнил он. «Ну да, верно», — кивнула матушка. «Идем-ка, Маград, надо посмотреть, как она там». Из темницы неслись стоны и вопли. Поведал Шут, которого не покидало ощущение, что ведьмы настроены неподобающе беспечно. «И что с того?» — буркнула матушка, отпихнув его в сторону и перешагивая через скачущий по полу корень. «Меня в темнице запри, тоже вопли понесутся».